Довольно спокойно они себя чувствуют. «Любавины!» — вызвал Кузьма. «Сколько можете?» Никто не поднялся. «Кто Любавина-то?» — спросил Ефим. «Любавиных теперь много. Емельян Спиридонович». Емельян Спиридонович поднялся. Он сидел в первом ряду. Неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал. «По налогу вывезу, а больше ни зернышка». «Почему?» «Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел, взял. Егорка ушел, тоже взял. Осталось себе». Емельян Спиридонович объяснял одному Кузьме. Терпеливо, вразумительно. «Нисколько нету?» «Не». «А если проверим?» «На здоровье». Емельян Спиридонович сел очень довольный. «Беспалов, я!» — бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь. «Сколько можешь?» «Самую малость». «Сколько?» «Куля два». Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы. «Садись». «А куда же он у вас подевался-то, хорошие мои?» — не выдержал Сергей Федорович Попов. «Ушибка, вы развеселились сегодня, я погляжу». «Давай, Федорович, подсоби властям», — съехидничал Ефим Беспалов. «Ты что-то давно не горланил. Прихворнул, я слышал». «Поискать у них. Че тут лясы точить?» — сказал Сергей Федорович, обращаясь к Кузьме. «Припрятали? Это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову». «Милости просим», — откликнулся Ефим. «Угощу, чем Бог послал». «Чем ворота закрывают?» — негромко подсказал Ефим свояк. «Попробуй», — спокойно сказал Сергей Федорович и сел, не глядя на Беспаловых. «Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело», — заговорил Кузьма. «А зря. Зря веселитесь, мужики, хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб, и предупреждаю, найдем, не жалуйтесь». Он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспаловы, Холманские, богачи. «С вами, видно, только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Все, можете расходиться». Расходились весело, точно на представлении побывали, шутили. Тут же сговаривались группами человек по пять, соображали насчет самогона. Воскресенье было. Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговор, он понял, что им невыносимо скучно зимой, и ему пришла в голову неожиданная мысль. А что, если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей про то, как они хлеб зажимают? На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их. К Кузьме подошли Сергей Федорович, Федя Байкалов, Пронька Воронцов. «Надо искать», — сказал Сергей Федорович. «Так ничего не выйдет». «Будем искать», — кивнул Кузьма. «Завтра начнем. Найдем, думаете?» «Черт его!» Федя поскреб в затылке. «Под снегом это нелегко. Потом даже, наверное, не в деревне прятали», — высказал предположение Пронька. «А где? На пашнях». «Ладно, попробуем». Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в школе. Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район. Честно описал сходку и высказал соображения насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделятся, но это крохи. Весь хлеб у богачей и зажиточных, они его надежно припрятали. Взял бумажку с собой и пошел домой. И дома ночью думал Кузьма о постановке. Надо, конечно, ее сперва написать. А может, готовое есть? Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе. Вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь. Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему. «Я книги возьму, бабушка». «Возьми, милая, возьми. Я одной тут надо испечку растопила, отсырели дровишки, хоть плачь. Ладно, хорошо, что одной хоть. Помоги собрать. Да ведь не унесешь один-то. Возьми саночки у меня. Только завтра привези их, саночки-то, а то я без них как без рук. Кузьма сложил книги в мешок и на санках привез домой. Почти до света сидел он в горнице на полу, листал книгу за книгой и искал пьесу. Нашел «Ревизора» Гоголя, некоторые коротенькие пьесы Чехова, «Грозу» Островского. Того,